Глава 44. Плодовитость не до конца реализовавшегося. Далее пунктирно по творческим моментам биографии, для которых не хватило места. В 2016-м Игорь собрал группу «Дым рок-н-ролла». Это реинкарнация группы «Школа» с более модным звуком, щепоткой сектора и экс-сектора, а самое главное – двумя юными симпатичными вокалистками. Одна из них, Марина Холод, дала небольшой комментарий. Марина Холод. Познакомились мы с Игорем Геннадьевичем в 2016 году. Мы с моим наставником по вокалу приехали к нему в школу. В этот же день было принято решение собрать коллектив, который будет называться «Школа», как когда-то его первый коллектив. Старые песни мы играли на новый лад. Вскоре название решили сменить на «Дым рок-н-ролла». Игорь Геннадьевич для меня пример подражания. Гениальный музыкант и отличный человек. Каждый концерт приносит непередаваемые эмоции. Зал, публика, хорошая команда и такие родные для души песни. В его соло скрывается столько смысла, немногие могут это понять. Но в игру он вкладывает всю свою душу и всю свою жизнь. Действительно вдохновитель группы. Благодаря ему я открыла для себя много нового в музыкальной деятельности. Алексей Лисенко. «Дым рок-н-ролла» — это те самые ребята из Липецка, где Серега и Саша. У Саши басиста, дочка певица. Ну, проект такой себе. На любителя. Конец цитаты. «Дым рок-н-ролла» пользовался спросом и выступал в разных городах, включая Ярославль, Воронеж, Москву. Примерно в это же время Кущ отмечен журналом «Роллинг Стоун» как лучший гитарист в своем стиле. Игорь Кущев. «Да, это факт. Я только не помню уже, в каком это номере было». Конец цитаты. После выхода фильма «Хой с тобой» один предприимчивый музыкант решил попытаться выехать на славе уже не Хоя, а Куща. В 2022 году появился фильм «Кущ с тобой». В итоге получилось Игорь Кущев, первая гитара группы «Сектор Газа». Большое интервью. Павел Павлов, создатель фильма. Год назад совместно со студией Бондарчука мы снимали полный метр про Игоря. Вы видели этот фильм? Конец цитаты. Еще до работы над книгой я посмотрел фильм, и на раннем этапе он мне пригодился. В конце концов, это действительно большое интервью Куща, но... Я могу ошибаться, но, возможно, он стал частью пиар-компании «Легенда Кущ возрождает сектор газа», в результате которой появился очередной проект «Сектор газа New Life», в котором, кстати, играет друг моего второго отца, Александра Маркина, Юрий Молчанов, который, вероятно, тоже как-то причастен к группе «Школа». И я сейчас скажу о том, что хотел сказать, но отмечу, что, наверное, с детства варюсь во всем этом околосекторовском вареве. Тут и там возникают люди, кто якобы играл, бухал с Хоем или Кущом, кто был свидетелем того-то и того-то. Когда мне было примерно 12 лет, я крутился у своего родного отца Георгия, уже почившего, на работе, на хоккейном стадионе на бульваре Пионеров. Там еще неподалеку живет Александр Якушев. И там был один мужик, который работал настройщиком компрессоров. Он утверждал, что играл в раннем составе «Сектора газа». Может быть, это тот самый мифический гитарист Макс, который играл до Тупикина и Куща? И получается, потенциально каждый, кто как-то причастен к «Сектору газа» или «Седьмая вода на киселе», может забомбить свой новый сектор. Но хочется сказать, стоп, достаточно. Это я к тому, что если где-то попадется афиша с портретом Куща и словами о возрождении, то не нужно набрасываться на Игоря. Он подписывается на всякие сомнительные проекты, но по состоянию здоровья в них уже ничего не контролирует. Игорь Кущев. Этот сектор газа New Life. Я хочу сказать, что они никакой не сектор. Я не имею отношения к этому проекту. Поездил несколько раз и все. Алексей Лисенко. Как человеку творческому, Игорю не хватает немножко организованности. Отсюда получается втягивание его во всякие сомнительные движухи, проекты типа «Последней хиротени», в которую он играл. Этот, прости господи, «Сектор газа New Life». В этой шайке от «Сектора газа» только Кущ. Они сами собрались и Игоря пригласили. «Давай поиграем, ты песни знаешь». «Ну, давайте». Ему какие-то деньги платили, причем все делилось на всех поровну. «Ну, Игорю без разницы, все вместе играем, я нормально». В этом плане он адекватный, понимающий. При этом откровенно непонятная с точки зрения самобытности кавер-группа, которая достаточно невнятно выглядит, странная подача. Например, тот же «Черный вторник». Сектор Газа в свое время смело и открыто говорили: «Блин, мы стараемся снимать все так, как записано на альбоме. Но делать это, чтобы все было очень понятно и красиво. Молодые, бодрые, энергичные, драйвовые. Эти же подуставшие ребята хотели выезжать на Куще. А когда у него были вопросы по здоровью, на него были наезды. Че ты тут, блин, Игорь, стоишь, ковыряешь? Че там за херня такая?» И потом он с ними сильно старался. Ему уже давно говорили: «Блин, собирай под себя коллектив. Называй его Игорь Кущ, потому что Игорь Кущев — это бренд, это имя, и свою музыку развивай. Давай ставь, давай играть, давай со мной, мне тоже интересно поиграть. Что такое вспомнить хочешь? Кого хочешь, набери, кого считаешь нужным. Только, Игорь, это должно именно твоим называться, должно быть именно Игорь Кущев, никак по-другому». Но он: «Да, да, да, ну слушай, Алексей, меня позвали ребят поиграть. 5000 заплатят за концерт, по-моему, неплохо». Ну, то есть для человека, который проживает бедно финансово, на 5000 можно было купить поесть. А потом банда, с которой он играл, в последнее время без него выступали, когда он их нахер посылал. Когда без него говорят зрителям: «Игорь приболел, но всем привет. Обязательно в следующий раз приедем вместе с ним». Вот такая стандартная фишка прокатывала в первой паре городов, потом уже стали возмущаться. «Ребят, вы уже который концерт обещаете нам Куща, а его нет. А очередной кавер-бенд «Сектор Газа» нам слушать неинтересно». И на этом все и закончилось, то, что сейчас. Вопросов моральных, юридических между Кущом и Ирой Клинских не было. Но вот эти всякие сомнительные проекты низкопробные, что-то где-то как-то, в которых Кущ светился, это все жалко и убого. Причем я уверен в договороспособности Иры Клинских. Потому что тот же «Черный вторник», когда они впервые начинали играть, обвиняли вплоть до того, что они стырили медюшки. Конец цитаты. Тут требуется пояснение. Медюшки — миди-файлы. Это стандарт цифровой звукозаписи, формат обмена данными между электронными музыкальными инструментами. Именно MIDI, грубо говоря, то, что называют минусами или фанерой, готовые партии инструментов, забитые в секвенсор. Также они сильно облегчают процесс звукозаписи. «Сектор Газа» почти с самого начала использовал MIDI-стандарт, позволявший Хою столь компактно и оперативно организовывать работу в студии. Алексей Лисенко. У Игоря Кота Аникеева и играли эти медюшки. Они говорили: «Ну блин, ну а что, он их выложил, мы взяли их себе, «Сектора Газа» больше нет, Аникеев умер, ну что ж теперь?» Было судебное разбирательство, что-то такое с Ирой Клинских, и в итоге нормально, они договорились. И сейчас «Черный вторник» — практически официальный кавер-бенд на фестивалях памяти «Сектора Газа». А Кущ с непонятными товарищами болтается, свою музыку не развивает. Мыслей своих дофига, но, как и многие творческие люди, неорганизованный. И ведется на всю эту шляпу, всю эту шнягу. Конец цитаты. В таком хаосе живет герой этой аудиокниги. Если говорить о некоторых материализованных проектах, то все они носят сырой характер. Во-первых, сборник инструментальной музыки можно найти на просторах интернета. Во-вторых, рок-н-ролл с улицы Лизюкова. Сергей Гришаев. Почему название такое? Во-первых, «Котенок» — название, известное для всех. Игорь жил на Лизюкова. Его квартира предыдущая была на Лизюкова. А он же рок-н-ролльщик, я ему говорю: «Ты рок-н-ролл? Живешь на Лизюкова? Вот и давай рок-н-ролл с улицы Лизюкова». Именно из-за этого название пошло. Он тогда в 51-й школе работал, которая возле центрального автовокзала. Директор школы, фамилию сейчас не вспомню, тоже любитель музыки. Почему он взял Кущева, это можно в интернете найти. Последние годы долго был там директором. Помогал Игорю, пытался ему студию сделать. А Игорь там работал учителем музыки. И мы с этим директором школы и с Игорем, тоже есть записи, фото, пытались что-то сделать. Писали «Луч солнца золотого» Магомаева. Директор под него пел, хорошо пел. Его звали в Москву делать каверы. Знал практически весь репертуар Магомаева. Несколько песен мы отрепетировали. Говорил: «Давайте сляпаем, вы будете мне аккомпанировать, а я буду петь». У нас даже была цель поехать в Москву, но не сложилось. Потом саксофониста нам приводил. Эти записи есть, фотографии. Мы готовились, хотели где-то чего-то поиграть, выступить, репетировали. Но чтобы какой-то альбом записать — нет. Поэтому эти песни, которые в сыром виде выложили в интернет, мы готовили по отдельности. Арина с Игорем свое нарабатывали, я свое. И получилось это в тот период, когда мы были вместе. Но это не значит, что мы собирались и какую-то песню писали вместе. Два года мы вместе были, 2006-2008. Может, это несущественно, мне лично все равно. Кстати, название «Рок-н-ролл с улицы Лизюкова» сформировалось под него, под Игоря. Мы встретились случайно, начали собираться, собрали группу. Нас было трое, Арина, Игорь, я. Начали думать, как мы себя назовем. Кущев и Гуща сначала было. Название подразумевало, что раз Игорь основной музыкант, естественно, оно должно быть связано с ним. Мой друг по работе создал под него сайт. Не полноценный сайт, а форум. Игорь Куш назывался, что-то обсуждали и так далее. Заходило много народу, сейчас этого форума уже нет, за него ж платить надо было. Когда мы перестали собираться, то и в сайте потребность отпала, смысла в этом не стало. С того времени еще сохранились какие-то видеозаписи, что-то ВКонтакте, отрывки. А так, есть еще дома у меня репетиционные записи. Такие есть где-то сохранены. Конец цитаты. В-третьих, проект «Отражение», такой пацанский музон, который потом уже без Куща получил название «Машмед» и снискал некоторую славу в пределах Воронежа и, возможно, близлежащих городов. Ее лидер Вова Мафия поделился некоторыми воспоминаниями. Вова Мафия. С Игорем я познакомился в 93-м году. Мой друг Евгений заказал у него гитарную педаль. Он тогда сам их изготавливал. После чего у нас завязалась дружба. Потом у меня был провал в музыкальном плане. В 2007 году меня поперло в написании песен. Я вспомнил про Игоря, позвонил ему, встретился, спел под гитару свою песню «Мертвая река». Он записал меня на диктофон, а потом через полгода я услышал свою песню в исполнении Игоря. После чего мы с ним записали у него на квартире альбом «Улица родная», песни для которого я сочинял в ходе его записи. Дальше все как-то потухло. Мы с Игорем потеряли контакт, после чего я с другими ребятами выпустил свои новые песни под названием «Машмед». В этом проекте Игорь выходил со мной на сцену один раз по моей просьбе. Спасибо ему большое за все время нашего сотрудничества. Вкратце как-то так. Конец цитаты. И еще один позитивный момент. Игорь Кущев – отец двух дочерей и трех сыновей, а также у него двое внуков. Старшая дочка от первого брака с Анной Егоровной Ситниковой – Екатерина Харламова. Младшая дочка от второго брака с Ариной Кущевой – Виктория Кущева. Трое сыновей от третьего брака с Надеждой Сеславинской – двойняшки Федор и Александр. Александра вначале назвали Иваном, но переименовали по просьбе Екатерины Харламовой. И Роман, он немного помладше. Сейчас ребята ходят в школу. Внуки – Харламов Денис Дмитриевич, Лаволина Ксения Александровна. Денис учится играть на гитаре, и можно догадаться, кто его наставник. Участвовать в этой книге Игорь во многом согласился ради потомков, за что им большое спасибо. Алексей Лисенко. Пацаны еще молодые. И, может быть, он хочет посвятить своим детям такое посвящение Федьке, Сашке, Ромке, а также дочерям и внукам. Конец цитаты. У Куща часто проскальзывает мысль. Раньше я играл рок-н-ролл, а сейчас все больше тянет на блюз. Хотя, по сути, это одно и то же. И поэтому перед завершением нужна еще одна маленькая глава, посвященная самой главной его страсти – гитарам.